Глава 16. Из пальцев Горыныча вылезли металлические когти полуметровой длины. Отведя правую руку в замахе, он кинулся на меня, как фермер с вилами на кучу навоза. Пришлось быстро менять карабин на клинок. В ближнем бою с него толку больше, но, увы, не намного больше. Его удар правой я отразил, а следом прилетела левая лопасть, которая просто вышибла меч из моей руки. Я едва успел уйти перекатом от очередного выпада заточенной грабли, но дело мое дрянь, я безоружен. Меня выручила Лула, которая внимательно следила за происходящим по монитору. Она высунулась из кабины на несколько секунд, обрушив на Горыныча свое огненное заклятие. Его резиновый плащ, отлично защищающий от хаоса и от выстрелов, перед магическим огнем не устоял и загорелся. В жерле вулкана сразу завоняло горящей резиной. Зло чертыхаясь, Горыныч скинул с себя плащ, что дало мне время подхватить клинок и отбежать на несколько шагов. Впрочем, Горыныч передумал меня атаковать. Во-первых, без защитного плаща уровень хаоса стал расти в нем в разы быстрее. А во-вторых, в жерло вулкана подоспела подмога. С неба спускались два премиальных дракона и одна виверна. «Я тебе припомню, щенок!» — пригрозил Горыныч, раскрывая одноразовый портал. «Пожалеешь! Всех, кто тебе дорог!» Окончания угрозы я не услышал. Горыныч, он же Ящ, он же Ощей, исчез во вспышке портального переноса. Но тут понятно и так. Ведь это из-за него я оставил мир смертных, чтобы обезопасить своих близких. Только эта мразь мстительная и злопамятная. Боюсь, не погнушается ничем. Если не сможет до меня дотянуться, отыграется на моих близких. «Марк, скорей в кабину!» – прокричала Лула. Лула права. Надо срочно валить в убежище. Коварный замысел сорван. Оставаться в зоне хаотической радиации больше не нужно. В два прыжка подскочил к дракону и забрался в кабину. Как все-таки хорошо, что драконы полностью иммунны к хаосу сами и полностью защищают от хаоса своих пассажиров. Лула приняла меня в объятия, как героя-космонавта, совершившего выход в открытый космос без скафандра. «Ты как?» «Все норм, еще секунд 10 продержался бы». На дно вулканического жерла приземлилась наша подмога. В чат прилетело сообщение от Покапля. «Марк, какой там снаружи фон?» «Фон зашкаливает. Покидать транспорт не рекомендую». Я так и подумал. «Где нормальная подмога? Кто с вами на Виверне прилетел?» «Репортерша. Надеюсь, она успела все заснять». «А остальные где? Где Десв?» «Уже летят. Будут с минуты на минуту». «Марк, надо как-то обезвредить голема. Полетное задание ему могут донастроить удаленно». Я и без Покапля знаю, что отправить Буратину в полет Горыныч может издалека. Но что я сделаю? «Гор, старина», — обращаюсь к дракону, — «ты можешь что-то сделать с этой хаотической дрянью?» «С големом, что ли?» «Да». «С тебя бочка красного». «Опять ведь ужрешься?» «Ужрусь, конечно. На то и расчет». «Черт с тобой. Будет тебе бочка красной маны». Гор набрал в легкие воздуха, как-то изогнулся всем телом, а затем распрямился, вытянув шею и разинув пасть. Из пасти вырвалась мощная 30-метровая огненная струя. Зараженный хаосом голем вспыхнул, как факел. Дракон непрерывно поливал его огнем, наверное, целую минуту, пока не превратил в кучу головешек. «Обалдеть! Вот это мощь!» — поразилась Лула. — На этом фоне мое огненное заклятие выглядит детской шалостью. — Но за последнее время я немного окреп, — признался Гор. — Немного? Ну-ну. — С тебя бочка красного, парень. Даже не думай мне зубы заговаривать. — Да будет тебе бочка, не конючь. Пока дракон не затянул свою старческую волынку, я распахнул портальный выходной люк и двинулся к выходу. «Марк, ты куда?» Зараженный голем сгорел в драконьем огне, так что хаотический фон наверняка пришел в норму. «Я с тобой», — сообщила Лула и тоже направилась к выходу. Убедившись, что угрозы заражения больше нет, я приглашающе помахал рукой, привлекая всеобщее внимание. Из своих транспортных средств повылазили Покапль, Технос и бойкая репортерша. «Вы успели что-то заснять?» – спросил ее Технос. «Все засняла», – отрапортовала репортерша. «Кадры получились бомбические. Съемка в режиме онлайн-сражения. Камера стремительно наезжает на место боя Марка с террористом, который позорно сбегает, поняв, что силы не равны». «А лицо террориста попало в кадр?» – спросил я. «Попало, только я его не узнаю, хотя лицо смутно знакомо». Репортерша уставилась в свой интерфейс, видимо, отмотав видео до места, где камера зафиксировала фейс Горыныча. «Это вы его без грима не узнаете. Попробуйте представить его лицо в виде маски белого цвета», – посоветовал я. «Это можно, видеоредактор с этим справится», – ответила репортерша, начав какие-то невидимые нам манипуляции. «Вы можете вывести видео на внешний носитель?» – раздраженно спросил Покапль. «Мне тоже не терпится увидеть рожу этого провокатора». Репортерша послушно развернула голографический экран. Все уставились на стоп-кадр, где лицо Горыныча, сбросившего плащ, видно отчетливо. «М-да, как будто я тоже где-то видел это лицо», – протянул Технос. «Вот только где?» «Минуту. Сделаю, как предложил Марк». Репортерша поколдовала над редактором, превратив живое искаженное гримасой лицо в безэмоциональную маску белого цвета. «Точно!» – воскликнул Технос. «Это один из богов топ-1000. Его статуя стоит в храмах. Вот только имени его». «Его зовут Горыныч», – сообщил я. «У него раньше было больше голов. Теперь одна осталась». «Действительно». «Точно он». «И, кстати, он рептилоид», – заметил Покапль. «Он тоже змей-бог в каком-то смысле». «Вот именно», – подтвердил я. «Если результаты референдума окажутся не в нашу пользу, у Горыныча неплохие шансы на роль нового покровителя. Биобог из топ-1000 с легкостью наберет нужное количество голосов». «Теперь уже не наберет», – обнадежила репортерша. «Я уже отправила видео на все телеканалы. Можете не сомневаться, его начали крутить в экстренных новостях». «Это самые лучшие экстренные новости, какие только можно показать по ТВ», – обрадовался Покапль. «И очень своевременные», – добавил Технос. «Голосование по референдуму уже началось. Мы должны дать интервью по горячим следам. Рассказать горожанам в подробностях, как была предотвращена очередная кровавая провокация». «Вы лавры Марка себе не присваиваете?» – возмутилась Лула. «Ваши доблестные СБЗ и СБТ проспали все, что можно. Кстати, ваших безопасников до сих пор не видно». В этот миг в небе над жерлом вулкана наконец показалась боевая подмога. Аж несколько десятков военно-транспортных драконов двух служб безопасности. Приземляясь, они заняли все неземное пространство. В жерле сразу стало тесно. Десв выскочил первым. За ним торопливо поспешал Тэтчер. Следом ломились до зубов вооруженные группы захвата. «Где террористы?» «Террористы где?» «В новостях, смотрите», — скривился Покапль. «Как верно заметила Лула, вы опять все проспали. Людобоги опять вас обошли. Но интервью надо дать. И лучше дать его из зала совещаний верховных правителей», — поддакнул Технос. «Нифига не лучше», — теперь возмутился уже я. «Здесь, на месте преступления, надо делать интервью». «С непосредственными участниками событий, а то набежало желающих подмазаться», — добавила Лула и сердито зыркнула на Тэтчера, который уже развел бурную деятельность, забирая в контейнер пробы пепла и обмеряя линейкой обугленную кучку, что осталось от голема. «Как хотите», – нехотя согласился Покапль. «Здесь, так здесь. Репортерша попросила меня встать на фоне обугленной кучи, предварительно отогнав оттуда Тэтчера, как назойливого пса. Пока политехнос тоже напросились в кадр. Тут уж нам с Лулой пришлось уступить. В конце концов, это они догадались связаться с репортершей, а без этого никакого репортажа вообще бы не состоялось. «Одно дело делаем, Марк», – аргументировал Зверобог. «Квотум недоверия охватим всем советом». «Черт с вами, вставайте рядом», – разрешил я. Затем я рассказал, как застал Горыныча, как с ним немножко подрался и как Гор потом сжег голема. «Как вам удалось узнать о времени и месте передачи зараженного голема?» – спросила репортерша. Я замолк и покосился на Покапля. Покапль покосился на Техноса. Технос покосился на меня, завершив полный круг косых взглядов. Выбалтывать источник инфы совсем не хочется, если этот источник – демон из ада. Горожане могут понять превратно. Это было установлено благодаря оперативной работе нашего сыскного агентства «Мгла», – нашелся я. К сожалению, подробностей пока дать не могу. Следственные действия еще не завершены. «Вы можете хотя бы сказать, какую цель преследовал террорист?» Не отстала репортерша. «Разумеется. Дискредитация власти во время референдума. Как вы знаете, было совершено уже две провокации с выбросом хаоса. На этот раз планировался теракт на площади, где сейчас проходит массовый митинг». Репортерша понятливо покивала. На этот раз ответ ее устроил. Она засобиралась на площадь, чтобы показать зрителям место намеченного теракта. «Нам тоже надо лететь», – озадачился Покапль. «Ситуация пока далека от стабилизации. Мы должны быть вместе с народом». «Успеете еще фейсами посветить?» – тормознул я Покапля и Техноса. «Давайте решать безотлагательно». «Что решать, Марк?» «Гарантий, что референдум пройдет в нашу пользу, по-прежнему нет. Возможно, у нас сейчас последняя возможность провести Совет Верховных Правителей». «Ты хочешь прямо здесь провести Совет?» «А почему нет? Выездное заседание Совета», – отвечаю с напором. «Давайте зайдем в кабину». Технос и Покапль переглянулись, но перечить не стали. «Мы все зашли в Гора. Старик может гордиться». Его кабина удостоилась чести принять высшее заседание города богов. «А у тебя тут просторно, Марк», – одобрил Покапль. «Обстановочка только простовата». «Уж какая есть». «Давайте к делу», – поторопил Технос. «Сейчас каждая минута дорога». «Согласен, перехожу к делу. Ставлю на голосование совета отмену последнего запрета», – сообщаю тоном докладчика. «Я имею в виду запрет на ввоз яиц дракона». «Я за», – ответил Технос. «Я тоже за», – поддержал Покапль. «У тебя все, Марк?» «О, какие они сегодня покладистые! Торопятся на политическую арену. Задерживаться на совете не желают. Но две минутки еще потерпят». «Нет, не все. Я предлагаю отменить еще один запрет». «Это какой?» «Запрет на серых виверн». «И откуда ты про них узнал?» Покапль недовольно скривился. «Этот запрет послужил толчком для раскачки недовольства», – вместо ответа сообщил я. «Полагаю, в нем больше нет такой острой необходимости». «Но эти виверны агрессивны». «Это уже проблема владельца», – парировал я. «Штрафы ему уплатить». «И тем не менее, Марк, есть риски. Зеленые виверны боятся серых. А к тому еще появление нового вида виверн может дестабилизировать рынок. Посуди сам. Тебе нужны новые конкуренты?» Я ждал от Покапля именно этого возражения. «Давайте так», – делаю вид, что иду на компромисс. «Мы не будем разрешать торговать серыми вивернами всем подряд. Разрешение получат только торговые точки, способные обезопасить других участников дорожного движения». «Не вижу смысла подвергать горожан новым рискам», – уперся Зверобог. «Прекрасно жили и без серых виверн». «Ты так говоришь, потому что подмял под себя продажу зеленых», – уличил Покапля Технос. «Не хочешь делиться кушем?» «Не хочу. Дальше что?» – с вызовом спросил Покапль. «Брейк, брейк, ребята!» – пресекаю очередную склоку. «Дайте мне пояснить». «Говори, Марк». Дело в том, что серыми вивернами в данный момент и так торгуют из-под полы. Их перекрашивают и выдают за зеленых. Мы должны это пресечь. Мы не можем этого пресечь. Вы не отличите крашеную серую от зеленой. Следовательно, если победить мафию невозможно, значит... Значит, ее нужно возглавить. Закончил за меня Технос. Ну хорошо, тогда я за. Согласился Покапль. Сделаем этот вид торговли лицензируемым. Сколько лицензий ты хочешь выписать? Спросил Технос с усмешкой. 3, мой дорогой друг. Зачем нам больше? Ответно усмехнулся Покапль. Разрешим операции с серыми вивернами 3 службам в связи с соображениями безопасности. СБЗ, СБТ и МГЛА. У меня нет возражений. Технос довольно рассмеялся. И у меня нет возражений, скромно согласился я. Если честно, я хотел плавно подвести Верховных именно к этому решению, но Покапль сам к нему пришел практически сразу. Чувствуется управленческий опыт. Больше задерживать правителей я не рискнул. Они расселись по своим драконам и рванули светить фейсами перед массами. Не сомневаюсь, они сегодня дадут телеканалам еще не по одному интервью. Марк, я не поняла в итоге, произнесла Лула с сомнением в голосе. Совет разрешил продажу серых виверн службам безопасности? Это же не торговые операции. Само собой не торговые. Службы безопасности выступят ширмами, а торговать будут Покапль, Технос и я. То есть, получается, вы вот так поделили между собой перспективный рынок? Получается так. И, надеюсь, у меня перед остальными небольшое стартовое преимущество. Какое? Джгук, надо лететь к нему прямо сейчас и заключать с ним эксклюзивный договор, чтобы он своих тюнинговых виверн с артефактами доброты поставлял только мне. Парень, вскинулся Гор, сперва бочку красного, а потом лети куда хочешь. Если я отдам тебе бочку красного, ты сможешь летать только на автопилоте. Не мои проблемы, отмазался дракон. Марк, ну правда, Лула приняла сторону старого алкаша. Сегодня Покаплю с Техносом не до серых виверн, а Джгук никуда не убежит. Время позднее. Может, к Джгуку завтра? Ладно, уговорили. К Джгуку завтра. А бочку будешь получать частями. Так не уговаривались, взревел Гор. Всю бочку сразу. Я махнул рукой и промолчал. Старик расценил мое молчание как знак согласия и взлетел. Даже не спросил гад, куда именно лететь. В предвкушении скорой синей ямы крыльями машет, как скаженный. Даже язык на бок вывалил от усердия алкашина. Гор, ты всех участников дорожного движения своей слюной забрызгал. Держи себя в руках. У меня нет рук. Моя подколка Гора нисколько не обидела, у него слишком хорошее настроение. И ничего не забрызгал. А если забрызгал, пусть дворники включают. В смысле, промаргиваются. Когда мы сели на парковке в башне Марка, как теперь принято называть нашу стоянку, старик в преддверии пьянки извертелся на пупе. Я подкатил ему бочку высококачественной красной маны. «Давай, налегай!» «Крышку! Крышку откупорь!» «Нашел, блин, официанта! Я снял крышку. Может, тебе еще шланг в бочку вставить вместо трубочки?» «Обойдусь без трубочки!» Дракон жадно втянул ноздрями. «Ну, развлекайся, в общем. Я бы, пожалуй, тоже сегодня не отказался пропустить стаканчик. Лула, ты как?» «Я-то? Можешь не сомневаться. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Идем в бар?» «Ага». В баре оказалось неожиданно людно. В смысле, божно. В смысле, набилось много богов. Всеобщее внимание привлечено к экранам телемониторов, непрерывно транслирующих новости про референдум, про митинги, про несостоявшуюся провокацию. Постоянно мелькают рожи Покапля и Техноса, дающих интервью и выступающих с обращениями к гражданам. «Как обстановка?» – спросил я у подошедшего официанта, усаживаясь за свободный столик. «Все только и говорят про референдум. Официант мотнул головой в сторону самого большого монитора. «По коктейлю?» «Давай пока по коктейлю». Официант ушел выполнять заказ, а я обратил внимание на счетчик в углу экрана, который в режиме онлайн показывал, сколько горожан проголосовало за законопроект о новом страховом сборе. Я и забыл, что референдум начали именно ради него. На текущий момент большинство проголосовавших высказались против нового налога. С моей точки зрения, вполне ожидаемая тенденция. Однако сейчас меня в большей мере волнует голосование по другому вопросу. По вопросу доверия правительству. «Дружище», – обращаюсь к официанту, принесшему коктейли, – «случайно не знаешь, как горожане голосуют на счет правительства?» «Счетчик раз в минуту переключается», – ответил официант. «Мне особо некогда следить, но когда референдум только начался, большинство голосовало против действующей власти». «Понял, спасибо». «Некогда ему, видите ли, следить. На самом деле ему просто пофигу. Смена правителей, по его мнению, на его личной жизни никак не скажется. Но, наверное, так и есть». Я дождался, когда в углу экрана сменится счетчик, и выдохнул с облегчением. Доверие действующему правительству 62% от числа проголосовавших. Нам удалось переломить тенденцию. Новость про коварного Горыныча резко сменила настроение горожан. «За наше сыскное агентство!» Я поднял бокал с коктейлем. «За мглу!» — поддержала Лула, чокаясь.